Я уже давно заметил, что вокруг нас незаметно образовался круг из моих людей, среди которых стоит и идиот Ванька, и мои ирландцы. Они просто стоят и, похоже, не собираются вмешиваться. Что происходит? Пора это заканчивать и разбираться с союзниками. А я ведь верил Ваньке почти как себе. Я нарастил темп как мог. Нужно переиграть индейцев в выносливости. Легкие жгло огнем, а я все наседал и наседал на вождя модоков, не давая тому передышки. Все так же укорачиваясь от ударов, и иногда парируя их, я старался игнорировать болезненные порезы, которые мне время от времени доставались. Потом будем плакать, если выживу, конечно. Через несколько мучительных минут мой план стал давать свои плоды, старику все тяжелее и тяжелее было размахивать томагавком, он стал допускать ошибки. Да и выглядел он не очень, воздуха старому бойцу явно не хватало. И вот от очередного удара моей ноги по бедру он уже не смог увернуться. Тяжелый удар сапогом заставил его рухнуть на колено, и этого мне хватило. Через мгновение я был рядом, а мой клинок раз за разом погружался в тело врага. Хана тебе, сучера. Я отшатнулся от тела врага, и окровавленный нож выпал из моей руки. Так, что-то мешает, жжется прямо. Я потянулся к своему бедру и нащупал посторонний предмет, который торчал из моей ноги. Успел-таки всадить свой нож старик мне в ногу, а я и не почувствовал ничего в горячке. Резко выдохнув, я вынул из бедра клинок модока. Неглубоко вошел, и артерия не задета, но как же больно. Хорошая была битва, брат мой. Я в тебе не сомневался. За моей спиной послышался голос Ваньки, и я повернул голову. Старый барсук был достойным противником. Почему его сразу не убили? Вы же стреляли дважды. Я с большим трудом удерживался от того, чтобы не заехать индейцу по его довольной роже. Я не мог так поступить с тобой, друг. Кто я такой, чтобы забирать добычу у тех, кто ее достоин больше, чем я? Мы оставили его в живых для тебя, Виктор. Согласись, красивый подарок. Я смотрел на индейца. Он что, шутит, что ли? Нифига себе подарок. Да он просто Дед Мороз. Я вот всегда мечтал сдохнуть с томагавком в башке, а он, похоже, всерьез думает, что я должен быть доволен до мокрых штанов. Так, а вот штаны стоило бы проверить, кстати. Ну, спасибо. Удружил так удружил, мудрый ты не по годам воин и вождь, Ванька. С трудом выдавил я из себя. Ванька заулыбался еще сильнее. Я знал, что тебе понравится, друг. Скальп барсука сам снимешь, или помощь, такой трофей. Я тебя прям завидую. Об этом бое еще многие годы будут говорить все племена возле костров, рассказывая о нем сыновьям. Засуетился индеец, воины Мивака согласно закивали головой, явно тоже мне завидуя. Эй, кто-нибудь, перевяжите Виктора. Ты уж со скальпом как-нибудь сам, буркнул я, перевязать меня сейчас надо, а перед этим промыть раны и несколько даже зашить. А вообще, чего стоим, Ваня, кого ждем? Вы выступаете немедленно. Дело еще не закончено. Все деревни Модока должны быть атакованы сегодня же ночью. Мы выступаем, брат, как ты и приказал. Кивнул головой Ванька. Большая часть воинов уже в пути. Мы же догоним их быстро. Весь отряд моих телохранителей, матросы из баркасов, старатели и охранявшие их бойцы Гришкиного тестя уходили сегодня из поселения старателей. Внезапная атака всеми силами на обезглавленную вражескую армию. Вот что я задумал. Нужно не дать им очухаться и выбрать себе нового лидера. Деревни будут сожжены, дети и женщины захвачены, все оказывающие сопротивление убиты. Витя Жохов, который всегда ненавидел колонизаторов, теперь сам в их шкуре, и ничего умнее придумать мне не удалось. Надеюсь, эта война будет последней на этих землях. Глава 5. Мой дом в городе один из немногих, который был построен из кирпича. Резиденция правителя Русской Америки была совсем небольшой. Одноэтажное строение в колониальном стиле, с толстыми стенами и большими окнами, стояла на берегу залива и была окружена высоким забором. Небольшой сад только начал разрастаться, деревья были еще совсем молодыми и пройдет еще немало лет, прежде чем можно будет прогуляться в жаркий денек в их тени. Сейчас же тут в основном цветы и зеленые лужайки, пара беседок, скамеек и качели. Правда, есть небольшой фонтан еще, но он работает только время от времени. Паровой насос, который качает воду, все время ломается и большую часть времени проводит в мастерской, где его доводит до ума. Сын протянул ко мне руки, пытаясь вырваться из объятий няни. Пацану уже 2 года, и ему хочется бегать и играть, а не лопать опостылевшую, хотя и полезную кашу. А тут еще и отец приехал после долгого отсутствия. Какая может быть еда? Я отсутствовал дольше, чем рассчитывал. Война с индейцами Модока затянулась почти на месяц. Карательная экспедиция вылилась в три полномасштабных сражения и захват семи самых крупных деревень непокорных дикарей. После серии поражений, в конце концов мы выкурили Калюмит, с третьим по счету вождем Модоков, и это только за месяц. Каждый предыдущий вождь погиб в сражениях и стычках с нами. Всех пленных индейцев я распорядился вернуть Модокам в качестве жеста доброй воли. Не рабами же их делать, да и кормить прорву женщин и детей затратное дело. Рабство у нас в колонии отсутствует как класс, и это закреплено на законодательном уровне. Теперь мир, ну как сказать, с этим племенем теперь конечно мир, у них попросту не осталось воинов. А сколько таких племен есть осталось, навскидку штук 5 могу насчитать. Няня Дула, выдал запыхавшийся сынуля, когда после многочисленных усилий все же проиграл в борьбе с противником более тяжелой весовой категории, за что тут же и поплатился. Смачный шлепок по заднице показал мелкому, кто тут пока самый главный и как он был неправ. Генриетта, Арин возмущенно подсачила на стуле, протянув руки к сыну, но тут же упала обратно под моим насмешливым взглядом. Квочка проснулась, дай ей волю, и она вырастет из пацана-мажора, похлеще того, каким был я в свое время, я его сама покормлю. Не покормишь, он от тебя уже через пару секунд свистанет или заставит принести сладости. Генриетта еще по-доброму с ним, я бы на ее месте помыл щеглу рот с мылом. Заслужил, получи, возразил я и обратился к флегматичной ирландке, которая у нас работала няней, продолжайте прием пищи, ты черствый солдафон. «Ему же больно. Как ты можешь спокойно смотреть, как бьют твоего ребенка?» Выдал Арин, возмущенно смотря на меня. «Не солдафон, а моряк и не бьют, а наказывают за дело. Из тебя он веревки вьет, меня почти никогда нет дома, а значит нужен кто-то, кто будет учить его дисциплине и уважению к старшим», возразил я на несправедливые обвинения. «В его возрасте все получали по жопе за шалости, ну разве что кроме тебя, и это явно не пошло тебе на пользу. Хорошо, что у тебя теперь есть муж, я по мере возможности постараюсь исправить ситуацию. Ну ты знаешь, как, дурак». Арин покраснела как вареный рак и беспокойно оглянулась по сторонам. «А ну как кто-то услышал, ну все, ты теперь тоже наказана». Не стал я терпеть оскорбления, и мгновенно подхватил взвизгнувшую жену на руки. «Сейчас доберемся до спальни, и ты тоже по заднице получишь». Дойти до спальни я не успел. Один из слуг доложил мне, что в резиденцию срочно прибыл вестовой из администрации города. Чего там опять стряслось? Нервно отреагировал я. За месяц походов я уже отвык, что эти советники привыкли дергать меня по поводу и без повода в любое время суток и в любом состоянии. Кому-то слюнявчик или пеленки нужно поменять. «Не могу знать, господин Виктор», бодро доложил вестовой. «На рейд зашли корабли, незнакомые, они как с капитанами пошептались, так сразу меня за вами и отправили». «Чего за корабли?» Немного успокоился я, опять паломники, наверное, не могу знать. Сделал лихое и придурковатое лицо вестовой, преданно поедая меня глазами. «Далеко пойдет мерзавец. Ну вот как на такого ругаться?» В административном здании городка, где заседали все службы новой колонии, собрались старейшины. Дайн, Алан, Сидор, Мур, Роджер, отец Михаил, Глаз и два представителя от фермеров и ремесленников города. Мини-парламент мать его. Первые люди колонии, наделенные всей полнотой власти, каждый в своей области разумеется, и имеющие совещательный голос, при принятии мною решений. То есть они высказывают свои предложения, а я уже решаю, кто из них прав, а кто нет, а может и все не правы, а я один умный и красивый. Мои соратники за 3 года жизни в форте Розс довольно сильно изменились. Сидор, глава моих морских пехотинцев, как сейчас я называю абордажников, слегка потолстел, стал солидным и важным господином. Усы до пупа висят, только в дорогих шелковых одеждах ходит, правда басурманского покроя, но выглядит все кучеряво и богато. Казак, как и обещал, тоже женился на индийской девушке, и сейчас считается родственником Ваньки, так как женился на его сестре. Странный выбор, конечно, он сделал, красоткой его избранницу не назвать. Бабища огромного размера, что вверх, что в стороны, могучая, как и братец. Когда он познакомил меня со своей невестой, я задал ему только один вопрос. Наха зачем? Казаков справных и сильных наделаем, да и по хозяйству такой управляться сподручней. Сказал, как отрезал черный. По какому хозяйству? Не бедный человек у нас Сидор, найдется кому стирать и убирать в доме, помимо жены. или он другое хозяйство имел в виду, а если девки народятся, куда он их потом таких денет? Дайн, мой казначей, он же главный кладовщик и еще куча всего, сейчас сидит в строгом европейском костюме и что-то считает, шевеля губами, весь в работе, куда деваться. За это время француз осунулся и постарел, слишком много на него навалилось забот, и учиться многому бывшему канониру приходилось буквально на ходу. Он тоже обзавелся семьей, взяв в жены одну из француженок, прибывших с паломниками. Алан, главный над флотом, в черной морской форме, которая с легкой руки Гриши, была введена на всех моих кораблях. Неизменная тельняшка торчит из-под ворота кителя, сразу обозначая его принадлежность к морской братии. Португалец все так же силен и флегматичен, только вот и он уже сдает. В тренировочных схватках я давно выигрываю у него 8 поединков из 10, превзойдя своего учителя. Мур стал спокойнее, переживания за судьбу близких и ненависть к англичанам не пропали окончательно, но сейчас как-то это все сгладилось немного, отступило на второй план. Англичан и шотландцев у нас тут хоть и меньше, чем ирландцев, но тоже хватает, и с ними Мур примирился. Сейчас ирландец возглавляет сухопутные вооруженные силы. Он в удобной одежде, которую мы совместными усилиями придумали для наших трапперов и рейнджеров. Кожаная куртка со множеством карманов, шляпа, защитного цвета штаны из парусины, на ногах сапоги. Тоже своего рода форма, однако носит такие костюмы сейчас почти все охотники поголовно, независимо от их ведомственной принадлежности, уж очень удобный костюмчик получился. Мур так и ходит бобылем, не теряя надежду найти свою старую семью, хотя и сам прекрасно понимает, что они наверняка уже давно мертвы. Роджер занимается медициной и наукой, взяв под свое крыло всех врачей и ученых, которых нам удалось найти среди бывших рабов и переселенцев. Он и Дени Папин организовали в городе больницу и экспериментальный зал, где проводят научные опыты. Пепин ударно трудится над созданием паровой машины и изучает ракетостроение. Он вообще-то хотел пороховой двигатель построить, но я его отговорил, попросив сейчас заняться более важным делом. Есть у меня идейка, создание чего-то наподобие «Катюш». Для ракет не надо много стали, которая у нас сейчас в жутком дефиците, можно обойтись на первых этапах развития даже просто деревом и медью. Для этой цели из Китая я сманил к нам даже мастера по фейерверкам и сам написал тоненький трактат о том, что знал о ракетах. Может и получится чего толкового. Ракеты, конечно, не панацея, а просто одно из промежуточных решений наших проблем и быстрый способ нарастить огневую мощь. По мне так артиллерия в тактическом плане, конечно, лучше. Преимущества классической артиллерии перед ракетами заключаются в высокой точности стрельбы, постоянной готовности к немедленному огню, безотказности и надежности эксплуатации в любых погодных условиях, в любое время года и суток. И над новой пушкой мы сейчас тоже активно работаем, даже над двумя, корабельной и полевой. Благо я несколько лет сам стрелял из орудия, будучи гарпунером, и устройство этой пушки знаю так же хорошо, как собственный ха хорошо в общем знаю. Техзадание простое. Безоткатный лафет с гидравлическим, масляным, тормозом отката и пружинным накатником, поршневой затвор с самовзводящимся осевым пружинным ударником, предохранитель для предотвращения выстрела при не вполне закрытом затворе и возможностью повторного взведения при осечке, быстродействующие винтовые поворотные подъемные механизмы для наведения пушки, унитарное заряжание с экстракцией стреляных гильз, и хороший прицел, простая планка с возможностью установки оптики. Сделать такую на чертежах не проблема, а по факту почти недостижимая мечта, но мы к ней стремимся. Это же кроме пушки и гильзу надо сделать, и капсюль, да и сам заряд. Про гидравлику нельзя забывать еще, вроде и простой механизм, однако требующий точнейшей подгонки деталей. Я сам занимаюсь орудием, когда есть время, ибо больше попросту некому. Я у наших ученых вообще частый гость. Как бы невзначай накидываю идеи этим умникам. Пепин в восторге от меня. Когда я, походя, изобрел секстон, а потом барометр, этот маньяк в меня влюбился как в девку. Ну а после того, как я продемонстрировал методику ментальной арифметики, я стал для него почти богом. Ваяют потихоньку всяко разно ученые, вытягивая из меня жилы, деньги и ресурсы. Скоро, наверное, в университет переименую эту богадельню. Или вообще распущу к чертям собачьим. Отец Михаил – личность неоднозначная. Бывший берберийский раб, грек по происхождению и самопровозглашенный глава нашей церкви и нового течения в христианстве, основанного на мне любимом. Непростой тип, очень упорный в достижении целей. Его усилиями за 3 года практически все союзные племена индейцев перешли в новую веру, причем охотно и сугубо добровольно. Наверное, потому, что новое верование не запрещало им и дальше верить в предков и духов. То же сделала и большая часть населения колонии. Вот как так, вот же я, у всех на виду хожу, писаю, какаю, болею иногда и прибухиваю с друзьями, и все равно мессия мать его. Мишка гений, не иначе. Но его духовная жизнь не главная. Михаил еще у меня и разведкой ведает. Как-то так получилось, что тайна исповеди куда-то делась в новом веровании. Нет ее, забыли написать. Через цепь своих осведомителей из лица монахов, вначале он сугубо из лучших побуждений начал делиться со мной информацией, а потом это стало его работой. Разведчик и контрразведчик в одном лице, и его служба одна из лучших. Глаз лицо относительно новое в моей команде. Шотландец попросту мэр города, избранный гражданами. Это одна из немногих выборных должностей у нас в конторе. Сроков переизбрания у него нет. Как только я его сниму, так нового и выберут. Если сниму, конечно, пока глаз меня полностью устраивал. То же касается и представителей фермеров и ремесленников в совете. Они мне нужны, чтобы докладывать о проблемах колонистов, и это отлично работает. Жаловаться они очень любят. И чего там такого стряслось опять? Я вошел в зал совещания и уселся во главе стола. После похода даже отдохнуть не дали ироды. Прибыл караван из 3 кораблей из Франции. И пришли они именно к нам. Выпалил Дайн, счастливо улыбаясь. Чего хотят, чем торгуют? Заинтересовался я. Торговцы именно к нам, я до этого рассчитывал только на свои силы и ваназгамисом. Это получается, что если именно к нам, то про нас уже довольно хорошо известно в Европе. Привезли на продажу всего понемногу. Почти тот же ассортимент, что Иван возит. Но не это главное. Они привезли кучу новостей, которые вас без сомнения заинтересуют, и несколько писем, адресованных вам и нескольким нашим гражданам. Но самое интересное, что на ваше имя есть письмо от короля Франции, торжественно провозгласил Дайн, под насмешливым взглядом Сидора и Алана. И чего там Луи мне пишет, поинтересовался я. Не знаю, растерялся Дайн, я не вскрывал письмо. А чего тогда радуешься? Может, он меня там всякими нехорошими словами обзывает? Ладно, тащи корреспонденцию, после совещания почитаю, усмехнулся я. Король мне пишет, как бы и фигня, а с другой стороны нифига себе. Самому натерпится почитать бумажку, чего там в мире творится, какие новости. Что касается нас, то новости следующие. На берегу Слоновой Кости до сих пор работает наша фактория. Одно из писем, это отчет о ее работе, предали на французов в Тенерифе. Я взял на себя смелость ознакомиться с отчетом. В факторию прибыли несколько групп переселенцев из паломников. Сейчас там довольно крупный поселок, и у них уже 4 своих корабля. Отбили 2 атаки пиратов и несколько нападений работорговцев. Там скопилась довольно внушительная сумма денег от продажи кости, и комендант запрашивает инструкции. Понятно, выжили, значит, обрадовался я, накидая ему список товаров, что нам нужны, и отправишь с французами. Пусть закупятся и отправляют корабль, и пусть работают дальше. Разреши им тратить часть прибыли на развитие и закупку вооружений. Пусть укрепляются там как следует. Что еще? По пути вдоль берега Америки, на побережье Тихого океана, за последние 2 лет появилось несколько поселений, тоже организованные паломниками, которые не смогли дойти до нас или потерпели крушение. Если точнее, всего их 9, 6 на берегах Южной Америки и 3 на берегах Северной. И это только те, в которые заходили французы. Почти из каждого поселения прибыла делегация из 2-3 человек или переданы письма на ваше имя. Просит помощь добраться до колонии или дать им инструкции, что делать дальше, продолжил доклад Дайн. Отец Михаил, займись, это по твоей части, переложил я решение вопроса на подчиненного, потом мне подробный доклад сделай, кто, что и так далее, сам в общем знаешь. Сделаю, поклонился монах. Чего там в мире делается? Продолжай, поторопил я Дайна. Алжир и Тунис завоеваны Францией. Марокко само отпустило всех рабов христиан, и войска султана перерезали всех берберов. Сейчас Марокко заключило мир с французами. В Европе идет война с османами, к лиге присоединилась Россия. Венгрия освобождена. За Ямайку идут бои между Испанией и Англией, но остров до сих пор не взят никакой стороной. Мароны успешно обороняются от колониальных войск обоих завоевателей. Уже отбиты 3 попытки высадиться на остров. Мы отпустили несколько тысяч негров и практически всех вооружили, а также, если вы помните, в гавани порта оставалось несколько затопленных кораблей. Мароны подняли с них артиллерию и восстановили форты. Они заявляют всем, что являются вашими подданными и, похоже, не собираются сдаваться. Англия объявила вас пиратом и самозванцем. По сведениям французов, готовится большая карательная экспедиция. Ватикан официально признал нашу веру еретической и отлучил от церкви всех ваших последователей. Это вкратце, более подробно вам расскажет барон Жируа, который у пришедших французов является главным, закончил доклад Дайн. Если мы еретики, то почему французы направили вам письмо и отправили торговый караван? Задумчиво произнес отец Михаил. Они верные католики и, хотя сейчас стараются уйти от влияния Святого Престола, однако веротерпимости там нет и в помине. Множество наших колонистов как раз бежали из Франции. Хороший вопрос, согласился я с монахом и повернулся к Дайну. Жируа, говоришь, фамилия прям как у нашего покойного Ива. Они случайно не родственники? Это его отец, Жиром Жируа, подтвердил мои догадки Дайн. Дела, протянул я. Этот французский барон отец пацана, который был моим боевым товарищем, бился со мной плечом к плечу и даже спас мне жизнь ценой своей собственной. Я должен ему и этот долг уже не выплатить. В моем сейфе до сих пор хранятся бумаги с французского корабля, на котором и вслужил гардемарином. Пожалуй, я приму барона у себя в резиденции сегодня. Пусть приходит на ужин. Нам предстоит с ним долгий разговор. А теперь давай письмо, глянем, чем нас там король солнца осчастливил. Если убрать словоблудие и перейти к сути послания, то было там все довольно просто. Француз за каким-то хером решил меня простить, если я откажусь от еретической веры, и взять под свою защиту в обмен на мои земли и службу. Не дожидаясь моего ответа, меня назначали вице-королем северных колоний Нового Света, моих колоний. Похоже, Людовик даже не сомневался в том, что я соглашусь на такое заманчивое предложение. Мудак, чего сказать, за эти годы я привык себя чествовать единственным хозяином этих земель и под Францию точно не пойду, но бумажка зачетная. Прям всем бумагам бумага, и я ее обязательно сохраню. Сам того не понимая, Людовик дал мне власть над любым французским подданным в этих краях, даже над тем же бароном Жируа и его кораблями, если я этого захочу, конечно. Глава 6. Жизнь странная и страшная штука. Сейчас передо мной сидел живой Ив, только постаревший, с покрытыми морщинами лицом. Похоже, отец с сыном почти как две капли воды. Барон Жируа и по характеру почти такой же, спокойный и очень сдержанный человек. Весть о том, что я знал его сына и то, что он погиб на моих глазах, почти никак на нем не отразилась внешне. Только глаза покраснели и лицо потемнело. Он слушал мой рассказ, не перебивая, и вообще не проронил ни слова. Железные нервы у мужика. Он наверняка уже смирился с потерей, однако о судьбе его ничего не знал, и надежда, хотя и небольшая, у него еще была, а тут я, режу правду матку, и режу по-живому. Спасибо, господин Виктор, я рад, что Ив погиб достойно и похоронили его по всем христианским обычаям, наконец заговорил барон, он был настоящий Жируа. Ив был моим другом, знайте, что перед ним я в неоплатном долгу, он спас мне жизнь, а я покарал его убийц. Я понимаю, что вам от этого не легче, но все же, мне было грустно, от воспоминаний снималось сердце, примите мои соболезнования, я скорблю об этой потере каждый день. Выбили вы меня из колеи, Виктор, барон после минутного молчания наконец нашел в себе силы продолжить разговор. Когда Корнелия и его эскадра не вернулись, я, честно говоря, не сомневался в гибели своего сына. Море, оно такое, каждое плавание может стать последним. Вы моряк и вы меня понимаете. Часто родственники погибших мореходов никогда так и не знают, что же случилось с ними на самом деле. Мне повезло, так себе везение, вздохнул я и достал из кармана пакет видевших виды бумаг, это все, что мне удалось сохранить. Тут корреспонденция Корнелия, судовые документы и приказ о зачислении его в гардемарины. В садовом журнале подробно описано, как и при каких обстоятельствах я попал на галеон. Я передаю их вам. Это чтобы у вас не было сомнений в моих словах. Вы дворянин, и я в вашем слове не сомневаюсь. Запротестовал барон, однако бумаги бережно принял. Бросьте, барон, когда надо, лгут и дворяне, и короли. Тем более, если дело касается политики. А у нас сейчас речь как раз о ней и пойдет, отмахнуться я. Среди моих людей есть еще несколько свидетелей произошедшего, так что пообщайтесь с ними. Я не только не обижаюсь, но даже на этом настаиваю». «Хорошо, спасибо вам», — поклонился барон. «Вы в курсе содержания письма, которое вы передали мне?» «Перешел я к основному вопросу, по которому мы сейчас собрались». «Да», — кивнул головой барон. «И что вы об этом думаете? Как Людовик представляет себе наше сотрудничество? Вы же понимаете, что Франция далеко, и мне нет резона принимать это предложение. У нас и так все хорошо, да и у вас на родине с веротерпимостью совсем худо, а тут кого только нет. Что я выиграю, если передам свои земли вашему королю? Вы получите защиту. Всем известно, что у вас проблемы и с Ватиканом, и с Мальтой, а самое главное с Англией. Франция готова принять вас под свое крыло и отстаивать ваши интересы как свои. Король сделал вам очень щедрое предложение. Вице-король наделяется неограниченными полномочиями и является прямым наместником наследственного монарха метрополии. Барон, похоже, оправился от скорбных вестей и сейчас сосредоточился на работе дипломата. Должность вице-короля не являлась и не является наследственной. Как назначили, так можно и снять. Без сомнений Людовик так и сделает, как только я подпишу бумаги. Ему нужны мои земли, но не я. Я для любого монарха большая проблема. Да и потом, у меня врагов много, но у Франции их еще больше. Все, кого вы перечислили, за исключением Мальты, и так ваши враги. О какой защите вообще может идти речь, если от Франции колонию отделяет несколько месяцев пути? Если на меня нападут, Франция разве что отомстить за меня сможет. Но согласитесь, от этого мне легче не будет, усмехнулся я, пристально смотря на барона. Вы отказываетесь? Прямо спросил меня Жируа. Похоже, что мне все же удалось вывести его из колеи. Плести долгие и длинные словесные кружева у него пропало всякое желание. Можно сказать, конечно, и так, от предложения передать свои земли Франции я отказываюсь. Но и приобретать врага в лице Людовика мне не хочется. У меня есть другое предложение к вашему королю. Я успокаивающе поднял руки. Какое? Барон внимательно посмотрел на меня. Предлагаю Франции заключить с Русской Америкой союзный договор. Мы будем поддерживать и отстаивать интересы Франции на этом конце земли, торговать с вами. Взамен Франция поддержит меня в Европе. Как я вам уже и говорил, это не будет стоить Людовику и ломаного гроша, а приобретет он много. Мои враги по странному стечению обстоятельств, это и его враги. Так что тут я ему неудобств не доставлю, а помощь смогу. Помог же я вам с Алжиром, Франции не пришлось за него воевать и тратить деньги. Мои люди и так свободно торгуют с французами, всего то и надо будет, что поддерживать статус-кво, высказал я свое предложение, у меня сильный флот, а на этом побережье Америки еще и самая сильная армия, которая насчитывает несколько тысяч человек. Я смогу разбить любой экспедиционный корпус, который посмеет прийти сюда и попытается захватить мои земли. Много ли людей можно перевести на кораблях, сколько их сюда доплывет и в каком они будут состоянии, сколько кораблей потеряет любой агрессор на переходе? Я вам отвечу, много. Я знаю это из своего опыта. На этом побережье мы самые сильные и наши силы только растут. Это не угроза, это факты. Так что вот вам мое предложение и другого не будет. Вы назначили себя королем этих земель, удивился барон. Но позвольте, царственная особа, это помазанник Божий. Никто не может назначить себя королем сам. Людовик не будет с вами даже разговаривать на позиции равного с равным, загорячился барон. А я и есть правитель, которого высшие силы посадили на трон, рассмеялся я. Ну вот смотрите, как я не хотел всего этого, но кто-то упрямо, помимо моей воли, толкает меня вверх. Люди идут за мной и верят в меня. Множество последователей вообще считают меня мессией. Вы, конечно же, в курсе нового течения в христианстве. Я помазан на царство не людьми, не священниками или папой, я как раз помазан Богом. Так что разговор пойдет равного с равным, на меньшее я не согласен. Мы будем или друзьями и союзниками, или врагами. Я передам ваши слова королю. Барон встал. С вашего позволения, я вас покину. Один из моих фрегатов немедленно выйдет в путь. Не спешите, барон. Все ваши корабли требуют ремонта. Отправить сейчас корабль в плавание, значит его потерять. Остановил я торопыгу. Через неделю во Францию отправится один из моих клиперов. Это будет и быстрее, и надежнее. Мой корабль преодолеет этот путь в два раза быстрее. Он доставит вашему королю письмо и подарки от меня. С моей стороны это будет жест доброй воли и знак моего расположения к вашему правителю. А пока будьте моим гостем. Считайте, что вы представлены ко двору, и я принял ваши верительные грамоты как дипломата. В два раза быстрее. Как это вообще возможно? Удивился барон, специально проигнорировав щекотливый вопрос с моим статусом. Тут возможно почти все, уж поверьте мне, я подмигнул барону. Это же моя земля. Мы шли с Дайном по верфи, на которой достраивались два клипера и стоял каркас будущего броненосца. Я жил надеждой, что моя научная группа все же доведет до ума паровой двигатель. Насосы уже у них получаются неплохо, вот только работают они недолго и часто выходят из строя, но мне и часа хода без участия ветра будет за счастье. Поэтому фундамент под двигатель, винт и вал на этом чуде инженерной мысли были уже предусмотрены. И все же это будет парусный корабль, броненосец береговой обороны. Далеко в море выйти ему будет не суждено, так как много припасов в него не влезет. И так тяжелая хрень получится. Один броневой пояс чего только стоит. Броня будет из кованого железа толщиной 150 мм и ее у нас еще до сих пор нет. Листы брони заказаны в Китае, и отвалил я за них золото столько, сколько хватило бы на покупку нескольких фрегатов. «Посейдон», именно так будет называться этот корабль, уже сейчас поражал воображение. Отношение длины корпуса к ширине составляло 6 к 1, высота надводного борта в средней части корпуса равнялась 5 метрам, башенные орудия находились в 5,5 метров над водой. Над башнями была смонтирована легкая навесная палуба, позволявшая экипажу без помех работать с такелажем. Да, на броненосце будут установлены две орудийные башни, размещенные в средней части корабля в диаметральной плоскости, которые смогут стрелять только в секторах по бортам, и будут лишены возможности ведения огня по носу и по корме. В каждой башне, по моему плану, будут установлены по 2 дульнозарядных тяжелых орудия, весом пару десятков тонн. Орудия я тоже купил в Китае. Стрелять они будут снарядом весом в 200 кг на дистанцию до 4 км и со скоростью 1 выстрел в 2 минуты. Попадание одного такого снаряда должно гарантированно отправить на дно даже корабль линии. Чтобы компенсировать отсутствие возможности башен вести продольный огонь, на «Посейдоне» будут установлены 4 дополнительных орудия меньшего калибра, в носу и на корме. В целом, артиллерийское вооружение корабля невероятно мощное для этих времен. Мой броненосец – это чудо инженерной мысли и моего больного воображения. Проблемы с ним несомненно будут. Уже одно то, что в башнях не будет принудительной вентиляции – большая проблема. Из-за плохой вентиляции во время стрельбы там будет просто не продохнуть от пороховых газов. При приведении в боевое положение корабля придется тратить много времени на откидывание фальшбортов, на уборку шлюпбалок и некоторых пиллерсов, мешающих стрельбе. И это все только то, что я знаю уже сейчас, а сколько всего еще вылезет в ходе эксплуатации. Корабль будет бронирован по ватерлинию, но далеко не полностью. В середине корпуса предусматривалась броневая цитадель с бортовой броней, такой же как и на корпусе, и имеющая скосы к бортам. Броня будет охватывать основание башен и часть погребов боезапаса. Носовые и кормовые орудия тоже без защиты не останутся, их прикроет 100-миллиметровая броня полукруглой переборки. В качестве части балласта предполагалось использовать уголь для паровой машины и дополнительный боезапас. 3 мачты броненосца будут нести парусную оснастку баркентины. Красавец! Я стоял и смотрел на корабль. Ничего там пока красивого нет, однако у меня хорошее воображение. Броненосец будет выглядеть странно, нет у него красивых обводов и изящества парусного судна, да и на пароход он не похож. Нелепый и страшный монстр. Мой монстр. Смотрю на него и не понимаю. Вроде простое дерево на каркасе, крепеж из железа, ни одного золотого гвоздя не вижу. Так почему он такой дорогой? Скривился Дайн. Скряга не понимает, что за броней и паром будущее. Он считает этот проект моей блажью. Не дороже денег. Хмыкнул я, зато ни у кого такого нет. Ну да, счастливые люди, тонко подколол меня мой завхоз. Не нуди, Дайн. Ты и про клипера также говорил. А сейчас это самые быстрые в мире суда. Наши дети уже будут ходить по морю без парусов и не полагаясь на причуды природы и силу ветра. Вот увидишь, это случится еще при нашей жизни, рассмеялся я, настроение было хорошее. Вы не приняли предложение короля Франции, соскочил со скользкой темы Дайн, я так и предполагал. Но зачем нам союз с Францией? Я хоть и француз, но даже мне понятно, что если искать союзников, то точно не среди моих соотечественников. Сейчас как никогда сильна Англия, можно написать письмо их королю и попробовать примириться. Все-таки вы можете им вернуть Ямайку, в обмен на покой и протекторат, а ты стал политиком, Дайн. Рассмеялся я, а где тот канонир, который собирал черепашьи яйца на берегу моря, чтобы не протянуть с голоду ног? Там же, где и русский гардемарин, который с голой жопой плавал на разбитый корабль, стараясь найти хоть какие-то припасы, улыбнулся француз. Когда мы с ним одни, он может себе позволить шутить со мной. Мы пережили с ним столько, что стали почти родней. На публике же он предельно вежлив и старается соблюдать субординацию. Верно. Я хлопнул бывшего канонира по плечу. Мы не стоим на месте, а растем и развиваемся. На твой же вопрос я отвечу так. С Англией у нас мира не будет. Что бы мы ни делали, как бы ни старались, мы для них всегда будем врагами. Ты посмотри вокруг, кто тут у нас. Ирландцы, шотландцы, французы, индейцы, креолы, метисы. Кого тут только нет. Мы все, в том числе и русские, для них мусор и грязь. С нами можно не церемониться и обманывать, не стесняясь. Такова натура англосаксов. Это у них в крови. Они хотят править миром и не желают идти на компромиссы. И отдать Ямайку я им не могу, попросту потому, что мы не контролируем там ситуацию. Вряд ли мароны захотят снова одеть рабские цепи и вернуться на плантации, только потому, что я им так прикажу. Они признают себя моими подданными и бьются с колонизаторами из-за того, что у нас запрещено рабство. Франция же по факту нам как союзник не нужна, и тут ты прав. Толку от Людовика, как от козла молока. Он не сможет обеспечить безопасность наших торговых путей. Нет у него на это сил. Но все же он нам нужен. И нужен очень сильно. Зачем? Не понял меня Дайн. Подписание союзного договора с Францией – это наша путевка в большой мир. Это признание. Признание нас в качестве независимого государства. Если нас признает Людовик, то признает большинство европейских стран. Всего 3 года прошло, как мы тут, и такой шанс упускать нельзя. Следующего придется потом ждать десятилетиями. Выдал я главную причину своего желания найти общий язык с королем солнца. Вон и че, Дайн на мгновение превратился снова в необразованного канонира, утратив напускной лоск, который он на себя старательно наводил, стараясь соответствовать должности. Я даже не подумал об этом. Признаться честно, я тоже не ожидал такого подарка от Людовика. Видимо, дела у него идут не очень, раз он делает такое предложение мне, еретику. Первоначально в моих планах было наладить контакты с Россией и первым получить признание у царя, и возможно даже стать его подданным. Русский царь любит море и флот, я мог бы его ему предоставить. Но то, как сейчас складывается ситуация, мне нравится намного больше. Без ложной скромности скажу, что я знаю лучше, как развивать эти земли и на что стоит обратить особое внимание. Технический прогресс, новые вооружения и тактика будут развиваться стремительно, и мы будем идти впереди, опережая конкурентов на несколько шагов вперед. Я кивнул головой на каркас броненосца. Ты говорил, что мы тратим много денег на мои проекты. Готовься, скоро траты возрастут в разы. Почему? Напрягся Дайн. Ты слышал барона? Англичане готовят карательный корпус. Не любят они, когда кто-то щелкает их по носу и остается безнаказанным. Очень скоро будет война. Снаряжай корабли в Китай. Нам срочно нужен наш заказ. Впереди первая в истории морская битва броненосца с деревянными линкорами. Мы не будем терять и минуты. Нужно продумать все до мелочей, от создания запаса стрел в индейских племенах, до сооружения лагерей для военнопленных. Нужно выслать несколько быстроходных разведчиков для дальнего патрулирования. Все корабли, не задействованные в патрулировании и походах, должны быть осмотрены и отремонтированы до состояния новых. Снимаем повелителя морей с консервации. На ближайшее время необходимо собрать совет союзных племен. Нужно зачистить тылы от враждебных индейцев до прихода англичан. Раскачиваться некогда, наша фора закончилась. Я обвел взглядом город и верфь. Нас отсюда никто не выбьет, если мы все сделаем правильно. Глава 7. Паровой двигатель Посейдона был без всякого сомнения прорывом в области науки и техники этого времени. Единственным в своем роде. Сил, средств и нервов на него мы потратили столько, что и вспоминать не хочется. Иногда я хотел просто сжечь экспериментальную станцию, предварительно засунув в топку котла и Папина, и Роджера, и всех криворуких мастеров, которые трудились над механизмом. Сдержался я, хотя и с трудом, и теперь не жалею. Все же моего труда в эту хреновину было вложено очень много, и теперь это моя гордость. Так уж получилось, что и я, и Гриша начинали свою карьеру моряков именно на пароходах различных типов. И на советских я ходил, и на зарубежных. И хоть я и не был механиком, Однако капитан даже самого маленького корабля обязан хоть немного разбираться в механике и устройстве силовой установки, чтобы на равных говорить с дедом, знать, что там может сломаться и сколько времени займет починка, и понимать, на что его корабль способен. Да и боцман постоянно участвует в работе судовых механиков, уж по крайней мере загрузка угольных ям, это его непосредственная обязанность, и расход топлива машины, и из чего он складывается, он должен знать от и до. По факту, устройство именно этого паровика на 70% состоит из механизмов, предложенных нашим неугомонным ученым мною и Гришей. Силовой агрегат нашей паровой машины был прост как 3 копейки, но уже имел многие технические новинки, до которых в моем мире ученые додумались только после десятилетия эксплуатации первых прототипов. Первоначально Дени Папин предложил установить на корабль паровик с простым расширением. В таких машинах пар работает только при расширении его в цилиндре, а отработанный пар выпускается напрямую в атмосферу или поступает в специальный конденсатор. Остаточное тепло пара при этом можно было использовать только для обогрева помещения или для предварительного подогрева воды, поступающей в котел. В процессе расширения в цилиндре машины высокого давления температура пара падает пропорционально его расширению. Поскольку теплового обмена при этом не происходит, получается, что пар поступает в цилиндр с большей температурой, чем выходит из него. Подобные перепады температуры в цилиндре приводят к снижению КПД паросиловой установки. Гриша же предложил использовать на каждый котел по 3 цилиндра, 1 высокого и 2 низкого давления. А я придумал компоновку машины и систему шатунов. В такой машине, которую построили мы, высокотемпературный пар из парового котла поступает в цилиндр высокого давления, а после этого отработанный в нем пар с более низкой температурой и давлением поступал в цилиндр низкого давления и так далее. Это уменьшает перепад температуры в каждом цилиндре, что в целом снижает температурные потери и улучшает общий коэффициент полезного действия паровой машины. Так как пар низкого давления имеет больший объем, то соответственно цилиндры низкого давления должны иметь больший диаметр, чем цилиндры высокого давления. В двигателях многократного расширения используются дополнительные цилиндры со все более низким давлением для извлечения дополнительной энергии из пара. Котлов на нашем монстре было 2, а цилиндров 6. Примитивный судовой двигатель двойного действия тройного расширения. Пар высокого давления проходит через 3 стадии и выпускается в виде пара низкого давления в конденсатор, чтобы уменьшить расход пресной воды и избавить нас от необходимости возить с собой ее огромный запас. Эта схема позволяла получить запас прочности двигателя, и при выходе из строя одного или нескольких цилиндров не терять хода, а использовать машину уже как паровик с простым расширением, выпуская избыточный пар в атмосферу или же обратно в конденсатор. Хоть какая-то, а защита от поломок. Все 6 цилиндров стояли блоками по 3 штуки над коленчатым валом параллельно друг другу и через шатуны вращали его, приводя в движение винт, который был установлен на редуктор, позволяющий менять ход с переднего на задний. Редуктор можно было отключать, и тогда ход винта позволял идти только прямо. Ни до чего другого додуматься с Гришей мы не смогли, а ученые нас своими идеями не порадовали, так что вышло, что вышло. Прямо скажем, наш паровик штука ненадежная и даже опасная. Множество паропроводов, сделанных из меди и самодельных защитных клапанов, были источником потенциальной опасности, не говоря уже о котлах, собранных из листовой меди на заклепках. Сальники тоже оставляли желать лучшего, поэтому котельное отделение было оборудовано сразу 2 насосами, паровым и ручным, для откачки забортной воды. Пришлось устанавливать несколько водонепроницаемых перегородок, на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Машина была уже смонтирована, хотя Пепин почти круглосуточно не покидал котельного отделения, беспрерывно что-то переделывая и улучшая. Однако машину все же можно было считать почти готовой, и сейчас вовсю шла обшивка корпуса корабля и башен броней. Подвели нас, конечно, китайские товарищи. Говорили же в мое время, что русские с китайцем братья навек, и эти братья нас и подставили. А может быть, в этом были виноваты земляки Алана? С недавних пор торговля с Китаем стала возможна только через Макао. Остров был заселен португальцами, и с разрешения императора использовался ими как единственный порт, где разрешено было торговать европейцам. Рулили там и иезуиты, пытаясь заставить китайцев говорить на латыни и принять новую для себя веру. Хреново, конечно, с основной миссией у монахов получалось, и тем не менее жили они там вольготно, пытаясь влиять на все, на что могли. Мы заказывали листы железа, которые предполагалось использовать в качестве брони, в одной из самых крупных литейных мастерских провинции Хунань. Литейная действительно была крупная, и имела аж 20 печей для получения чугуна из руды, несколько печей для высокотемпературного литья и еще несколько, для выплавки стали. В день этот завод мог получить тонну металла, благодаря применению воздуходувных мехов с обратным клапаном, что обеспечивало непрерывную подачу дутья. Для приведения мехов в действие в этой литейной была использована энергия воды, с помощью горизонтально установленного водяного колеса, приводимого в действие речным потоком. Довольно серьезное оборудование по нынешним временам, на что я и купился. Сейчас китайцы вели замкнутый образ жизни, но тем не менее по технологиям от европейцев не отставали, а где-то даже превосходили. И чего это за фигня? Я помню, как смотрел на привезенные моими купцами товары и аж подпрыгивал от злости. Они собирались их сварить между собой в несколько слоев, но нам же нужно срочно, так что забрали в таком виде. Дайн виновато опустил взгляд, по-другому было никак. И чего мне с этим делать? Не успокаивался я, как это на борта и башни вешать. Метровой длины железные балки, а точнее прямоугольные пруты толщиной в 5 и шириной в 30 сантиметров, лежали грудой на деревянной пристани, уже покрытые слоем ржавчины и со следами грубой ручной ковки. До хрена балок, если прикинуть, но недостаточно. А где обещанные мне листы металла, толщиной в 15 сантиметров и нарезанные по предоставленным размерам? Да и если навскидку посмотреть, то тут только треть веса от заказанного. Можно попробовать сварить самим, неуверенно поднял на меня взгляд Дайн. Хером что ли? Чем ты их сваривать собрался? Взорвался я, нафига мне эта груда железа? В качестве балласта использовать? С пушками что? Стволы главного калибра привезли. Их отлили португальцы по нашим размерам. Чугунные, вроде хорошие, совсем сник Дайн. В смысле вроде. Из них хоть стреляли. Мое лицо наливалось краской. В висках начала пульсировать кровь. Вы проверили их, прежде чем грузить? Нет, лафетов не было. Да и орудийная стрельба на Макаа запрещена. Они гарантируют, что пушки выдержат полный заряд. Засуетился бывший канонир. Я проверил стволы. Вылиты хорошо. Каверн, скалов и трещин нет. Должны выдержать. Ну, звездец. Сквозь зубы выдохнул я. Столько золота потратили, что из него самого можно было пушку отлить. Сам на канонира встанешь, когда пробные стрельбы делать будем. Встану. С готовностью согласился Дайн. Полным зарядом из них стрелять может и не получится, но половинный точно выдержит. Полным будешь стрелять. Психанул я. Нафига мы все это начинали, раз полным стрелять нельзя? Сварить железные балки мы, конечно же, не сумели. Точнее, это у нас получилось. Только железо перекалили к чертям собачьим и получили нечто вроде чугунной решетки, которая растрескалась после первого же попадания в нее ядром. Стреляли в пробный лист как раз из установленных на временный лафет орудий, привезенных Дайном. Пушка выдержала, а броня нет. Повторные стрельбы, проведенные уже просто по куску обшивки, на которой закрепили железные балки в один слой, показали лучший результат. В месте попадания железо погнулось, на нем осталась большая вмятина, но трещин не было, и я решился. Делать было все равно нечего. Посейдон получил многослойную броню. На деревянных, дубовых балках крепились те самые бруски китайского железа в один слой. В пересчете на единицу веса такая многослойная защита по эффективности гораздо хуже сплошных железных плит, однако чего-то подобного нашим монстроподобным орудиям главного калибра нам у врагов ждать не приходилось. Орудия такого размера сейчас разве что для стрельбы по крепостям используют. Проделав в балках отверстия, их крепили в стык на шпильки с заклепками, прямо на деревянный каркас. На труба чисто похож, как будто его лет 10 не мыли. Может переименовать кораблик? Корпус броненосца постепенно обрастал железом. Каждый брусок и заклепку подвергали воронению и красили смолой, для предотвращения коррозии металла. Оттого броненосец выглядел черным и мрачным. Картину дополняли и две высокие дымовые трубы, из которых валил черный дым. Папин непрерывно проводил испытания котлов, цилиндров и паропроводов. Густой пар временами вырывался из специальных труб, подведенных к предохранительным клапанам. Только боевая рубка блестела на солнце, на нее я не пожалел олова, покрывая балки брони тонким слоем этого металла. Из чади ада, такой в море встретишь и сразу обделаешься от страха. Отец Михаил повернулся ко мне и перекрестился косым крестом, как на икону, ничуть не смущаясь того, что я недовольно поморщился. «Сам ты из чади», — буркнул я недовольно, хотя может ты и прав. Главное, чтобы это исчадие хотя бы в половину работало так, как нам надо. Ладно, ты чего на верфь приперся, новости есть, как-нибудь, всегда есть какие-то новости, скромно потупил глаза глава моей тайной полиции. Не тяни кота за лишние подробности, чего там опять стряслось, раз ты выполз из своей захоронки и сам сюда пришкандыбал, поторопил я монаха. Пришел сигнал от береговых постов. Наш дозорный шлюп вступил в бой с двумя кораблями неизвестной принадлежности. По итогам боя шлюп после обмена залпами ушел почти невредимым и сейчас на всех парусах идет Форт Росс. Поделился наконец-то новостями Михаил. Как всегда, ваша затея со строительством сигнальных башен и оптического телеграфа была гениальной. Мы получили новости через час после происшествия, а идти шлюпу до порта не менее 3 дней. Ну да, я гений. Вспомнил книжку про графа Монте-Кристо, где главный герой подкупил одного из служащих такой башни. Сейчас их активно строят между поселениями, но первая линия уже заработала. Она была протянута от береговых постов наблюдения, связав нас с несколькими поселениями паломников. На протяжении пары сотен километров вдоль побережья, в ускоренном порядке были возведены 30 станций, то есть деревянные башни с шестами и подвижными планками. На каждой дежурили телеграфисты, посменно ведя наблюдение за соседними сооружениями и морем. Для передачи одного знака требовалось при этом всего 2 минуты. 3 подвижные планки такой системы могли принимать почти 200 различных относительных положений и изображать таким образом столько же отдельных знаков, букв и слов, наблюдаемых при помощи зрительных труб. Вот что война с людьми делает. Это точно двигатель прогресса. Потребовалось получить от дозорных информацию быстро, и я сразу вспомнил о семафоре на башнях. Остальное было делом техники, как само строительство, так и придумывание семафорных кодов. Что за шлюп и кто капитан? Возмутился я, выслушав монаха. По-моему, до всех патрульных был доведен мой приказ не вступать в бой, а немедленно идти на доклад под всеми парусами. Истинно так, снова поклонился монах, капитан Гомес-младший, а шлюп Амалия. Возможно, бой состоялся только потому, что 2 неизвестных корабля первоначально шли под нашим флагом, и только при сближении поменяли его на английский. Англичане. Напрягся и удивился я, не рановато, по моим прикидкам их следует ждать не раньше, чем через 2 месяца. Возможно, это тоже разведка, предположил Михаил, там только 2 фрегата, других кораблей в море не замечено. Совсем не похоже на экспедицию вторжения. Они продолжают преследовать Гомеса, очевидно хотят его захватить, чтобы получить у пленных информацию. Фрегаты резерва вышли на подмогу Гомесу, в ответе я не сомневался, но спросить было надо. Так точно. Алан немедленно выслал стерегущего и бедового. Идут навстречу шлюпу Гомеса в виду береговых станций, информация о движении кораблей противника на корабли подкрепления будет поступать ежечасно. Монах показал, что не зря ест свой хлеб с красной икрой. Мне нужны пленные, Михаил. Я посмотрел в глаза монаху, и не нужны потери среди моих людей. Пусть заманит фрегаты к 4-му форту, там гавань уж больно большая и заманчивая, и разнесут их вдребезги. Понятно, если те сами не сдадутся. Выживших потом выловите из воды. Гомесу передайте, что я доволен его работой. Будет сделано, господин Виктор, снова поклонился Михаил. Ален занимается этим вопросом, он как раз сейчас на главном телеграфе. Монах ушел, а я задумался. С момента прихода барона Жируа прошло уже несколько месяцев, французы не так давно ушли назад, так и не дождавшись ответа от своего короля. За это время англичане уже могли успеть подготовить эскадру и выйти в море, но вот дойти до нас наверняка не успевали. Я нервничал. Мы не полностью готовы к вторжению. Еще бы 2 месяца нам. Да и за Гришу я переживаю. Он как свалил на промысел и в Охотск, так до сих пор о нем ни слуху, ни духу. Пора бы уже и вернуться моему названному братцу. Без него тоскливо на душе, переживаю я за своего бывшего боцмана. Флот в принципе готов, даже повелитель морей покачивается на рейде, ожидая выхода в море. Но я ведь рассчитывал, что и Посейдон примет участие в заварушке, став неприятным сюрпризом для противника. Форты укреплены, в них пополнен боезапас, запас провизии, добавлены гарнизоны, устроены новые, замаскированные огневые точки в местах возможной высадки десанта. Все удобные бухты на много километров по побережью перекрыты. Англичан ждут много неприятных сюрпризов, и все же допускать высадки десанта на мои земли не хотелось. Нужно все решить в море, раз и навсегда. Последний раз, окинув взглядом верфь, Я решительно развернулся и направился в свой кабинет. На крыше администрации колонии тоже стоит телеграфный пункт. Не выходя из кабинета, я смогу быть в курсе всех событий и немедленно влиять на ситуацию. Надеюсь, парни не облажаются, и пленных мы все-таки получим, наконец-то из первоисточника узнав о планах и предпринятых шагах нашего врага. Глава 8. Капитан английского фрегата вел себя нагло и надменно. Сразу видно, джентльмен, а в плен его брал не Сидор. Если Сидор или казаки кого вяжут, то потом вопросов с пленниками обычно не возникает, ведут себя как шелковые и молятся только об одном, как бы обратно к усатому бешеному таракану не попасть в лапы. Ну а чего, когда тебе рыло за любой косой взгляд начинают чистить, а иногда и просто так, ну захотелось. Поневоле глаз поднимать не будешь и от каждого движения своих пленителей вздрагивать. А вот англичанину повезло, Гомес-младший капитан, конечно, хороший, но воспитанный слишком, перестарался с образованием его папаша, играет у него еще иногда благородство в заднице. Но так даже интереснее, если честно, давно я бесед не вел с уверенным в своей исключительности, по праву рождения человеком. Я специально запретил своим людям ставить раком этого надутого хомяка, чтобы поразвлечься. Скучно, знаете ли, маркиз Дорсет, назвал свое имя и титул капитан, даже не удосужившись встать и поклониться при моем появлении. Вообще оборзел нагл. Извольте представиться, Витя мы, Жоховы, не стал я выпендриваться и разочаровывать маркиза, рыцари мы. Послушайте меня, сэр Жохов, скривился маркиз от моего титула, но все же соизволил продолжить разговор с дворянином низшего класса. Я требую меня отпустить под честное слово, что я не буду продолжать дальше военные действия. Я даю вам в этом свое слово благородного человека и дворянина. Вам удалось обманом захватить мое судно, что же, таковы законы войны, и я готов выкупить его обратно. Мой род Бафорт и богат, и я думаю, что мы сможем договориться о сходной цене. Алан, конечно, красавчик, да и Гомес не подкачал. Система связи через береговые станции позволила всем участникам операции быстро скоординировать свои действия. Фрегаты, спешившие на помощь, остановились за мысом перед маленькой бухтой, в которую сходу и влетел Гомес на своем шлюпе. Английские капитаны купились на приманку и вошли в гавань, даже не подозревая, что находится под прицелом замаскированных береговых батарей. Дальше все было быстро и неприятно для англичан. Получив сигнал, мои фрегаты блокировали выход, после чего началось избиение младенцев. Скоординированный залп трех кораблей и форта в мгновение ока отправили на дно один из фрегатов, а второй поспешил спустить флаг, даже не произведя и одного выстрела. Маркиз оказался трусом, не готовым до конца биться за своего короля. И вот теперь этот капитан сидит предо мной и выеживается. Богаты. Я сделал круглые от удивления глаза и тупую рожу. Типа первый раз богатого человека вижу. Да милейший, мой род богат, снисходительно улыбнулся маркиз, я рад, что мы с вами договорились. А теперь прикажите своим слугам и рабам вернуть мне шпагу и имущество. И побыстрее, я чаровски устал и хочу отдохнуть. Надеюсь, в этой дыре есть хороший постоялый двор или дома, соответствующие моему титулу, которые можно снять. А как же, есть такие дома, закивал я головой, вас непременно проводит, как только мы закончим разговор. Ну что у вас еще? Сморщил рожу маркиз. Я же сказал вам, что устал и хочу отдохнуть. Зайдите ко мне дня через два, и я вас приму. Как раз обговорим стоимость выкупа моего фрегата. А сейчас пусть меня проводит в мои покои. Сию минуту. Засуетился я, Сидор. Я господин Виктор. Казак стоял рядом и с трудом сдерживался, чтобы не заржать. Сопроводи господина маркиза в опочивальню. Строго посмотрел я на казака, ту, которая у отца Михаила, да самую лучшую подбери, чтобы все как положено было. Такой благородный господин заслуживает особого обращения. Пусть ему помогут там отдохнуть. Ну ты знаешь, как, массаж всего, что ниже поясницы, по твоему методу. А да, и ванну пусть примет, уже по моему рецепту. И как только господин маркиз будет устроен, доложить мне, будет сделано, боярин. Поклонился казак. Глаза его кровожадно сверкнули. Ох и не завидую я маркизу. А я, пожалуй, перекушу, через часик продолжим разговор. Вотчина отца Михаила была маленькая и хорошо оборудованная тюрьма, и краткая с несколькими камерами и допросной. Обычно она пустовала, но иногда в этой обители все же останавливались постояльцы. То преступника поймают, то пленного из враждебных племен, а бывало, что туда заезжали те, кто пытался саботировать мои приказы и распоряжения. Разный контингент там бывал, и у этого места уже успела сложиться мрачная репутация среди жителей колонии. Заправлял там старый казак из освобожденных рабов, который знал толк в извращениях. По моему приказу арестантов не калечили, не было у нас там дыбы, жаровин и костедробильных инструментов. Все чинно и благородно, в духе американского правосудия и лучших традициях Гуантанамо. Зачем человеку суставы выкручивать, если можно положить мокрую тряпку на лицо и просто поливать водичкой? Мы же не звери какие. Следующая встреча с маркизом состоялась через 2 часа. От былой наглости и самодовольства не осталось и следа. Мокрая, растрепанная шевелюра, заплаканные и испуганные глаза, руки трясутся, и в общем сразу видно, что человек готов к сотрудничеству. Маркиз стоял, и невольно его руки тянулись к заднице, которая, видимо, очень болела, хотя выпороли его явно не сильно. Штаны, кстати, тоже были мокрые и неприятно пахли. Организм, борясь за свою жизнь, обычно отключает ненужные в тот момент функции, и мышцы, не задействованные в борьбе, расслабляются. «Как вам ваши покои, маркиз? Надеюсь, я оправдал ваши ожидания?» Я уселся на стул в комнате для допроса и указал рукой на закрепленный к полу табурет. «Это мое ноу-хау, все же я специалист, в тюрьмах сиживал, на допросы ходил, водили, если точнее, присаживайтесь. Я, пожалуй, постою». Вздрогнул от моего предложения английский аристократ. «Ну еще бы, когда Сидор своей нагайкой по мягкому месту пройдется, тут неделю стоять будешь, если можно. Ваше дело, хотите, стойте. Все ваши пожелания выполнены. Лучший номер в этой гостинице ваш. Ванну вы приняли, массаж получили, отдохнули в общем. Пора и поговорить, не стал настаивать я, в конце концов это его дело, мучить свою задницу дальше или перестать искать на нее приключения, или еще отдохнуть хотите».